Глава вторая. Царственный сват. Принцесса Елизавета Петровна, проживая в своем подмосковном имении Перове, и не думала возвращаться в город. Она даже рада была, что все ее оставили в покое, и она могла жить такой жизнью, какая ей нравилась. Вдали от придворной жизни, от придворных козней и интриг, она отдыхала душой на лоне сельской природы, которой чувствовалось какое-то особое пристрастие. Окруженная небольшим штатом искренне преданных ей людей, она жила самой спокойной жизнью, поздно вставая, еще позже ложась спать, целые дни проводя или на селе, или в громадном саду, окружавшем Перовский дом. Она страстно любила простые деревенские песни. И каждый день в ее саду звенели молодые девичьи голоса, слышались звуки бандуры и балалайки, слышался ее веселый, беззаботный смех. Московские гости навещали ее очень редко. Да она и не любила их наездов, потому что эти визиты все-таки растравляли ее сердечные раны. Ей волей-неволей приходилось заводить разговоры о придворных делах. Волей-неволей приходилось отвечать на неизбежные вопросы, почему она не возвращается в Москву. Особенно в этом отношении ей надоедал Алексей Юрьевич Бибиков. Несмотря на свои 60 лет, поклонявшийся ей и считавший своим непременным долгом приезжать к ней хоть раз в неделю, сообщать все придворные новости. В последний раз он положительно даже надоел Елизавете Петровне и своей старческой любезностью и нескончаемыми разговорами о том, что делается в Москве. «И к чему вы мне все это говорите?» — набросилась на него наконец Елизавета. «Совсем мне это не интересно знать, и слушать-то я этого вовсе не хочу». «Ну как так, матушка, ваше высочество? Разве не интересно?» — возразил Бибиков. «Верьте слову, никакого интереса нет». «Ну уж, простите, не поверю. Чай, государь-император, не чужой вам. Племянник, небось, родной. А ведь он совсем ребенок. Кроме вас, доброго-то родственного совета ему никто не даст». «Так вот вы и дайте». Бибиков испуганно замахал руками. Что вы, матушка? Нечто это возможно? Да я не посмею». «Да почему же не посмеете?» «Как можно? И не послушает он меня. Да и долгорукие меня живьем съедят. Чай вам ведомо, в какой они силе? Своя-то шкура каждому дорога». Елизавета весело расхохоталась. «Ну вот то-то же, Алексей Юрьевич. Сами до того договорились. И меня государь не послушает. И меня долгорукие живьем съесть могут. Так к чему же мне на их зубы лезть?» «Ну как так, ваше высочество?» — заметил Бибиков. «Чай вы государю-то, тетка. Так что ж из того?» «Было время, когда меня Петруша слушался. Это точно. А теперь куда же мне мешаться в дела? Что хотят, то пусть и делают. Бросим об этом разговоры. Да пойдем-ка лучше в сад. Ишь, день-то какой нонче выдался. Ровно бы и на сентябрю в пору. Пойдем-ка, старинушка. Послушаем, как нам девки песенки попоют. Хорошо они у меня поют. Так за сердце и берет иной раз». И она почти бегом направилась к стеклянной двери, выходящей на галерею, а оттуда спустилась прямо в сад. Денек действительно выдался на славу. Яркое солнце сильно пригревало землю и словно расплавленным золотом обливало пожелтевшую и покрасневшую листву деревьев, наполовину уже оголенных. Яркая зелень травы на лужайках поблекла, и на ней целыми кучами валялись опавшие листья, словно хороня под своим желтым ковром промокшую от осенних дождей землю, которую теперь леденил своим дыханием холодный северный ветер.